Глава 11. Адель Танье. По-хорошему, мне следовало дрожать от страха, сгорать от ярости, злиться на весь мир в целом и на одного неугомонного Василиска с ярко-голубыми глазами в частности. В конце концов, это именно он перевернул мою жизнь с ног на голову, лишил меня покоя, даже шанса на спасение. Но вместо этого я шла к общежитию и улыбалась. Широко, искренне и по-настоящему. Я понятия не имела, о чем Райт хотел со мной поговорить, но меня это и не волновало. Главное, завтра мы снова встретимся. А мне не придется снова притворяться и играть в любовь с Алланом. Я чувствовала себя свободной. Пусть и ненадолго. А все остальное будет потом. Я была так счастлива, что забыла про нашу ссору с Фелицией и в комнату не вошла, а вбежала, тихо смеясь от радости. Правда, смех быстро затих, когда я встретилась с внимательным взглядом кузины. Она обидно хмыкнула и тут же отвернулась, сделав вид, будто читает учебник. Фелиция явно не собиралась идти на уступки. Впрочем, как всегда, значит, придется мне вновь идти мириться, что я и сделала. «Привет», — улыбнулась я, присаживаясь напротив. Фелиция не ответила, продолжая демонстративно читать. «Я сдала экзамен. Тишина. Погуляла с Алланом. Ты была права. Встречаться с ним для того, чтобы избавиться от Василиска, — это плохая идея. Аллан начал распускать руки и приставать. Пришлось с ним расстаться». Я не знала, стоит ли рассказывать кузине о Райде, почему-то мне жутко не хотелось этого делать. «Фелиция», — со вздохом произнесла я, — «прости, мне не стоило на тебя злиться». «Правда на вкус горькая? Не так ли, Адель?» Оторвавшись от текста, едко поинтересовалась кузина. «Разумеется». «Но ты не переживай, я все решила. Совсем скоро Райд Аферо больше не будет тебя беспокоить», — неожиданно заявила она. От ее улыбки и слов мне стало как-то не по себе. Не понимаю, что это значит. «Сразу после экзаменов мы с ним уезжаем в долину», — похвасталась Фелиция. «Насколько не знаю, я говорила о неделе, но Райт, кажется, хочет увеличить срок поездки». «В долину? Вы с ним?» — недоверчиво приспросила я, внутри все сжалось от боли. «Да, мы с ним. Райт хочет поближе познакомиться с той, что спасла его год назад». Промурлыкала она, победно глядя мне прямо в глаза. Промолчать просто не было сил. Как и терпеть ее слова и открытую насмешку во взгляде. «Но это я, а не ты спасла его год назад», четко выговаривая каждое слово, ответила я. «Правда? Но Райт-то думает иначе. Ты сама согласилась, чтобы я ему об этом сказала. А если ты вдруг решишь все испортить и сломать жизнь моей семье, то напомню, мы дали клятву, а не разглашение». «Не переживай, я не буду ломать жизнь твоей семье. Но и обманывать Райда не позволю». «А вдруг ему хочется быть обманутым? Ты об этом не думала? Я молода, красива, умна, умею поддержать беседу и радовать мужчин одним своим присутствием. Я нравлюсь Райду Аферу. И тебе стоит с этим смириться, Адель. Мир не крутится лишь вокруг тебя». «А вдруг именно об этом Райд хотел поговорить со мной завтра? Что уедет с Фелицией в долину? Нет, не может быть, он не стал бы так себя вести, это неправда». «Ты лжешь», — тихо произнесла я, глядя в глаза кузине. Фелиция медленно поднялась с кровати. Напряжение в комнате нарастало. Между нами даже магия заискрила. «Девочки, вы чего?» — пискнула ручка впервые после моего прихода, подав голос. «Замолкни!» — огрызнулась кузина, продолжая смотреть на меня. «Да кем ты себя возомнила?» «А ты?» — поднявшись, спросила я. «Я нравлюсь Райду». «Неправда». «Правда. Он влюблен в меня. Смирись уже, Адель». «Неправда», — упрямо повторила я. «Если он в тебя влюблен, ты не стал бы так обнимать меня и целовать. Не стал добиваться встречи, защищать от Алана. Не знаю, что ты там себе надумала. Но это неправда. Райду нужна я». Не знаю, какую реакцию я ждала от Фелиции, но то, что она сделала, меня по-настоящему удивило. Кузина просто начала хлопать в ладоши. Громко и очень выразительно. За спиной испуганно хмыкнула ручка и тут же замолчала. Я же оторопела и будто пришла в чувство. Заодно осознала все, что успела наговорить полуссора. Вот это попытка извиниться. Лучше бы я молча зашла, улеглась на кровать и отвернулась к стене. И вообще, что на меня нашло? Что с Фелицией? Она никогда не была такой. А она продолжала хлопать. Медленно и громко. И я невольно вздрагивала от каждого хлопка. «Прости», — отступая и потирая лоб, выдохнула я. Мне не стоило всего этого говорить. «Ну отчего же? Ты, наконец, показала свое истинное лицо, Адель?» — хмыкнула кузина, перестав хлопать. Отступив к столу, Фелиция налила в стакан воды и сделала глоток. «О чем ты? Какое лицо?» — растерялась я. «Ты всегда первая, всегда и во всем!» — горько прошептала кузина, рассматривая полупустой стакан воды. «Но с этим я бы поспорила», — нервно хмыкнула я. «Ты же первая на курсе, самая лучшая целительница. Тебя всегда стоят всем в пример, в том числе мне». «Потому что ты позволила мне это сделать!» Я не нашлась с ответом. Мы никогда не обсуждали эту тему. А потому как реагировать на подобное откровение, я не знала. «Если тебя это не устраивало, почему ты не сказала?» Наконец поинтересовалась я. «А зачем? Что бы это изменило?» Отозвалась Фелиция, ставя стакан и поворачиваясь ко мне. «Мне казалось, что если я буду первой, то отец наконец заметит меня. Меня, а не тебя!» «При чем тут дядя?» «Он тебе не дядя!» Резко перебила покрасневшая от гнева кузина. «Хорошо». Тут же поправилась я, решив ее не злить. «При чем тут господин Эндер?» Она молчала, только смотрела так, что внутри все сжималось от предчувствия грядущей катастрофы. Почему-то я не желала слышать правду. Не желала, но понимала, что по-другому не будет. Никто не собирался считаться с моими желаниями, а потому застыла в ожидании грандиозной катастрофы. «Скажи, Адель, ты серьезно не догадываешься?» «Нет». Фелиция недоверчиво хмыкнула, убирая волосы назад. Она очень хотела выглядеть смелой и решительной, но я видела, как дрожали ее пальцы. «Ты никогда не думала, почему папа так всем рисковал, взяв тебя в семью?» «Не знаю, мама с дедом говорили, что он друг семьи», пожалая плечами. «Друг семьи?» — расхохоталась Фелиция, а у самой глаза вдруг заблестели от гнева и обиды. «Ну, конечно! Ха-ха-ха! Друг семьи! Это теперь так называется?» «Ты можешь объяснить мне?» «Ты думаешь, что просто друг семьи стал бы так рисковать, пряча тебя и навлекая на себя гнев Василисков? Подделывая тебе документы, приступая закон? Что это всего лишь из-за какой-то дружбы?» «Я не думала, никогда не задумывалась и даже не собиралась, просто испытывала благодарность и не задавала лишних вопросов. По-видимому, зря». «Фелиция», — только и смогла прошептать я, когда до меня наконец-то дошло. «Наверное, я всегда знала правду. Догадывалась, но не позволяла себе мысли об этом. А может, просто списывала это на мечты о том, чтобы у меня был отец?» 24 года назад папа служил в Варге, работал в посольстве личным целителем герцога. Там он и познакомился с твоей матерью. Об их связи узнали, отца выгнали. И чтобы замять скандал, женили на маме. Ты старше меня всего на 3 месяца, Адель. «Это невозможно». Я отказывалась верить ей и себе. «Ты тут меня опередила, стала первой его дочерью!» «Это неправда». Простонала я, чувствуя, как мир вокруг рушится. Вся моя жизнь превращается в руины и осыпается пеплом. «Мне было 13, когда я все узнала. Случайно папа рассказал своему другу, как горд, что хотя бы старшая дочь пошла в него и стала целительницей, а младшая — так, разочарование, увлекается своими колбочками, травмами, составами, ничего интересного». Глотая слезы, поделилась. «Сестра, ты поэтому бросила зелье, поэтому решила стать целительницей?» «Надеялась, что он заметит меня, что полюбит так, как любил себя. Но нет, ему все равно. Даже то, что я первая на факультете целителя, ему все равно. Я не нужна ни отцу, ни матери, никому!» Ее голос становился все тише, все безжизненнее, а взгляд медленно потухал. «Неправда», — смахивая слезы, прохрипела я и сделала шаг к ней. «Мне. Ты нужна мне, Фелиция. Прости меня, пожалуйста, если бы я только знала». И, крепко обняв, прижала ее к себе. Я ждала, что Фелиция начнет сопротивляться, попытается оттолкнуть меня. Но сестра застыла, а потом обмякла, как будто тяжесть, которая в течение долгих лет давила на нее, наконец упала с ее плеч, позволяя спокойно вздохнуть. Всхлипнув, она разрыдалась и обняла меня в ответ. «Адель, прости меня!» Захлебываясь слезами, простонала она. «Я все наврала, а Фару не приглашал меня, сама навязалась, сама его заставила. И то не согласился, сказал, что подумает, мне так хотелось сделать тебе больно, я такая дура!» «Не дура», — поглаживая ее по волосам, отозвалась я. «Ты просто устала хранить тайну. Ты самая лучшая, самая красивая, самая замечательная. И я очень тебя люблю, сестренка». «И я тебя люблю, сестренка», — выдохнула Фелиция. Наше долгожданное примирение неожиданно прервала дверная ручка, о которой в пылу ссоры мы как-то забыли. «И я!» — завопила она. «И я вас люблю, девоньки, мяу!» «Вы же мои красавицы! Как же я без вас буду? Вот вы порхнете из академии, забудете меня! Ой-ой-ой, я тут заржавею без вас! Мяу!» Мы с легким смешком разорвали объятия и взглянули на трагически скривившегося металлического кота, точнее, его морду. «Не заржавеешь!» — улыбнулась Фелиция. «Ты себе быстро найдешь подружек и будешь их воспитывать». «Таких, как вы, уже не будет!» — картинно вздохнула ручка. «Будут лучше, правда?» — ставила я, подмигнув сестре. Благодаря нашей вредине обстановка разрядилась, и неловкость быстро исчезла. «Конечно, самые лучшие, ты же такая важная ручка. Тебе только самых лучших в комнату заселят». «Все равно буду скучать», — буркнул кот и показал нам язык, после чего закрыл глаза и отключился, давая понять, как сильно обиделся на нашу черствость. Мы с Фелицией снова переглянулись. «Тебе стоило сразу мне все рассказать», — тихо заметила я. «Возможно, а может и нет, ты расскажешь отцу». Я замерла на мгновение, а потом покачала головой, отводя взгляд. «Нет, не думаю, что это хорошая идея. Пусть твой отец останется только твоим отцом». «Но он все равно наш», — возразила Фелиция. «Пусть все останется, как было. Я не хочу ничего менять, хорошо?» Она кивнула и задала следующий вопрос. «А как быть с Аферу? Разумеется, я с ним никуда не поеду. И в долину больше проситься не буду. Это было глупое решение. И мне очень стыдно за свое поведение. Но он слишком увлекся тобой. Представляешь, что будет, если он узнает о твоем прошлом?» «Представляю». Вздохнула я, присаживаясь на кровать. Он попросил встретиться завтра. Сказал, что это очень важно, и нам непременно надо поговорить. Я тут подумала, а что... Что, если он узнал правду? «Если он узнал правду и еще не арестовал тебя, то бояться нечего», — неожиданно заявила сестра. «Сама подумай, зачем ему ждать завтра, вести с тобой какие-то разговоры, когда можно было сразу схватить тебя и посадить? Может, он хотел поговорить с тобой о чем-нибудь другом?» «Например?» «О чувствах, о ваших отношениях. Ясно же, что ты ему очень сильно нравишься», — хитро сощурилась она. «Ты не хуже меня понимаешь, что никаких отношений у нас быть не может», — вздохнула я в ответ. «Так что не стоит тешить себя напрасными надеждами». Фелиция присела напротив, задумчиво закусила губу, явно что-то обдумывая. «А вдруг ты не права?» — произнесла она после небольшой паузы. «Не права в чем?» — удивилась я. «Вдруг тебя уже не ищут? Мы ведь ничего толком не знаем. И отец справки не наводил, боялся привлечь внимание. Вдруг тебя больше не ищут, и все наши страхи беспочвенны?» Я спрашивала, покачала я головой. Интересовалась, бывает ли такое, что со временем Василиски перестают искать того, на кого объявлена охота. «И что?» — нетерпеливо спросила Фелиция. «А ничего». Я горько усмехнулась. «Такого не бывает. Если человек есть в списке на розыск, то это бессрочно. Его обязательно найдут и накажут. Других вариантов и быть не может». Сестра помрачнела. «Ну не может быть все настолько плохо, так не бывает?» Раздраженно буркнула она, скрестив руки на груди. «Должен быть выход». Я не была столь же наивна, чтобы верить в счастливый конец, поэтому никак не отреагировала на ее слова, лишь равнодушно пожала плечами. «Его не было все эти годы, почему он должен появиться сейчас?» «Потому что все изменилось». Фелиция вскочила с кровати и зашагала по комнате, то и дело возбужденно взмахивая руками. «Как ты не понимаешь, Адель? Все действительно изменилось. В этот раз охотник влюбился в свою жертву». Ее слова выбили меня из колеи и заставили проявить эмоции. От показного равнодушия не осталось и следа, мои щеки окрасились ярким румянцем, а сердце забилось быстрее. Я с трудом усидела на одном месте. «Прекрати, Райт не влюблен в меня». «Ну, конечно, а драконы не обращаются в ящеров и не летают в небе», — отмахнулась сестра, продолжая мерить шагами комнату. «Адель, нельзя же быть такой скромной и неуверенной в себе. Понимаю, отчасти в этом виновата я, потому что пыталась задвинуть тебя на второй план. Но ты же взрослая умная девочка и должна видеть, что Аферо не просто тобой увлекся, он влюблен?» «Ты не можешь этого знать». «Могу. Если он отказал такой девушке, как я, это что-то да значит». «Райт — взрослый мужчина, а не самоуверенный студент, который бросается на каждую красивую девушку». Тут же возразила я. «Я не просто какая-то девушка, я его спасла. Во всяком случае, он так думает. Так что не спорь, Василиск влюблен в тебя, Адель. И этим надо воспользоваться». Прозвучало ужасно. «Я не собираюсь ничем пользоваться». Быстро отмахнулась я. «Так нельзя». «Это было бы нельзя, если бы ты сама не влюбилась в него». «А это не так», выдала сестра. От ее понимающего многозначительного взгляда я смутилась еще сильнее. «Фелиция?» — пробормотала неуверенно. «Что?» Будешь утверждать, что я снова не права? Что мне показалось? Да ты всего полчаса назад готова была придушить меня от ревности. Ты влюбилась, Адель. Влюбилась в Василиска. Не стану отрицать, он мне действительно нравится. Брось, со стороны виднее. И в этом нет ничего страшного, поскольку твои чувства явно взаимны. Но если ты не хочешь говорить о чувствах, то есть план номер два. Фелиция застыла посреди комнаты, уперев руки в бока. Жизнь за жизнь. Ты спасла его прошлым августом. Пусть он спасет тебя. Как тебе такой вариант? Я с сомнением взглянула на нее. Ты же сама говорила, что не стоит рассказывать Райду о том, что произошло прошлым летом. Мы ведь все обдумали, даже магическую клятву дали. Точно. Она почесала затылок. Да, с клятвой мы погорячились, хотя других вариантов у нас не имелось. Никто же не знал, что, несмотря на все наши попытки скрыть тебя от Василиска, Светочи вновь вас сведут. Думаешь, Светочи? Усмехнулась я. Конечно, такое только боги могут провернуть. Мы снимем клятву, и завтра ты все расскажешь о Феро. Однако я не торопилась соглашаться на предложение сестры, каким бы заманчивым оно ни выглядело. Влюбленность — это прекрасно, но Райд давал клятву Василиска. Он не пойдет против нее, ни в коем случае не нарушит ее. Знаешь, я даже готова поспорить с тобой, но не буду. Лучше давай отменять клятву. Поверь мне, Райд сделает все, чтобы спасти тебя. А если нет, то... Фелиция даже задохнулась от возмущения. То я отправлюсь в долину Василисков и потребую объяснений, почему твоя семья была уничтожена и за что тебя преследовали все эти годы. Такой скандал подниму, что они точно не обрадуются. Я тихо рассмеялась, представив себе это, и покачала головой. Это не поможет. Поможет? Ты не знаешь, на что способен влюбленный Василиск. А ты знаешь. Она ответила не сразу, некоторое время молчала, а потом тихо произнесла. Не знаю, но надеюсь, надеюсь на чудо. А потом Фелиция будто встряхнулась и бодро добавила. Давай, Адель, поднимайся, времени у нас мало, надо еще придумать, как отменить клятву. С клятвой мы провозились до 2 часов ночи. Прожгли стол, напугали ручку, напустили дыма, но смогли снять печати с рук. Правда, на них остался ожог, который почти сразу покрылся волдырями. Но это мелочи. Заживление заняло еще час, так что спать мы легли в 3 утра. А на следующий день был запланирован первый зачет по целительству. Сдавать его нам предстояло в самой настоящей лечебнице, которая находилась в городе. Просыпаться утром было сложно. Голова была квадратная, веки тяжелые. Мысли путались, и жутко хотелось забраться назад под одеяло, укрыться с головой и проспать до обеда. «Вставай, Соня!» Над головой раздался до противного радостный голос Фелиции. «Еще 5 минуточек», пытаясь завернуться в одеяло, простонала я. «Но куда там?» Сестра быстро дернула его на себя, заставив меня поежиться от холода. «Никаких 5 минуточек! Вставай, нас ждут великие дела! И я тебе кое-что приготовила!» С трудом приоткрыв один глаз, я увидела Фелицию, которая стояла надо мной, держа в руках прозрачный стакан с какой-то странной оранжевой жидкостью. «Тебе надо это выпить», — вручая мне новое творение, сообщила она. Пришлось взять, а потом сесть, стараясь при этом не разлить ни капли. «И что это?» — принюхавшись, поинтересовалась я. «На зелье для изменения голоса не похоже. Пахло апельсинами и мятой». «Потому что зелье для изменения голоса ты не получишь», — сообщила Фелиция, прихорашиваясь у зеркала. «То есть как?» — удивилась я. «Почему?» Голос после сна звучал хрипло, но был моим. «Ты забыла, что мы вчера решили?» Сестра бросила на меня взгляд из-за плеча. «Сегодня ты встречаешься с Райдом Аферо и все ему рассказываешь». «А может...» «Не может, Адель, мы вчера обо всем договорились». «Понимаю, тебе страшно, но так больше нельзя. И вообще, я тебя не узнаю. Куда делась та решительная девушка, которая в прошлом году нелегально отправилась в Арги и спасла там Василиска? Неужели на тебя так повлияла любовь?» «Я просто не выспалась», — буркнула я и снова принюхалась к зелью. «Так что это?» «Тонизирующее», — взбив волосы, отозвалась она и тут же добавила. «Не волнуйся, оно совсем легкое, но поможет проснуться и взбодриться». «Посмотри на меня. Еще полчаса назад я готова была проклясть весь мир, как самая настоящая ведьма. А теперь все отлично». «Надеюсь, из-за этого тонизирующего нас не выгонят с зачета», — пробормотала я и сделала первый глоток. На вкус оно походило на свежевыжатый апельсиновый сок с мятным листочком. Мне очень понравился вкус. Я еще не допила зелья, а по телу уже пробежала волна, стремительно пробуждая организм ото сна и даря ему силы, поднимая все волоски так, что я вздрогнула. «Ух!» — выдохнула, распахивая глаза. Мир перестал казаться грустным, серым и скучным, сразу заиграв яркими красками. «Ну как?» — улыбнулась Фелиция, которая все это время наблюдала за мной. «Невероятно! Намного лучше той бурды, которую мы покупали у Лу в прошлом году, когда готовились к экзаменам». «Приятно это слышать, но времени все равно мало. Давай, собирайся». В лечебницу, которая располагалась на окраине города, мы добрались без опозданий. Подойдя к заднему входу, заняли очередь среди других зевающих сонных целителей. Ровно в 9 утра двери открылись, и нас впустили внутрь. Переодевшись в специальную форму практикантов, мы собрались в большом холле лечебницы. Помощница старшей целительницы велела нам разделиться на пары. Мы с Фелицией тут же оказались рядом. Все уже давно привыкли, что мы всегда вместе, поэтому никто не возражал. Каждой паре определили палату и пациентов. Мы должны были осмотреть больных, провести опрос, заполнить историю болезни, поставить диагноз и расписать план лечения. Ничего сложного у наших пациентов не выявилось. Одна девушка лежала с аллергией на укус звероблюда, и где она только умудрилась его встретить, из-за чего у нее вся правая рука покрылась древесной коркой. Вторая проходила лечение после неудачного использования зелья собственного приготовления, в результате которого у нее на носу вырос самый настоящий крохотный мухоморчик. С третьей пришлось повозиться. Внешне никаких изменений не было, пока она не открыла рот и не показала свой длинный раздвоенный язык. Карточки я заполнила быстро, также быстро расписала план лечения, предложив даже несколько вариантов. Поставив точку, посмотрела на Фелицию. «Даже не думай», — заявила сестра, заметив мой взгляд. Она стояла у окна рядом с первой пациенткой и задумчиво кусала карандаш. Я уже хотела шагнуть к ней, чтобы помочь, показать свои записи, но Фелиция упрямо мотнула головой. «Иди». «Куда?» — растерялась я. «Сначала сдай все старшей целительнице, а потом переоденься и беги к нему», — с усмешкой пояснила она. «Ну, мы с Райдом вроде бы договорились встретиться вечером», — неуверенно заметила я. Всего мгновение назад я готова была спасти весь мир, чувствовала небывалую уверенность в себе и своих силах, а сейчас испугалась того, что ждала впереди. «Адель, прекрати, ты же сама понимаешь, что так будет лучше». «Понимаю», — покорно согласилась я. «Тогда беги к нему, поверь, этот мужчина ждет тебя в любое время дня и ночи». «А ты?» «Сама справлюсь, в конце концов, я ведь не зря столько лет была лучше на курсе. Кое-что помню», — улыбнулась Фелиция и вновь приказала. «Иди уже, Адель, тебя ждет твое счастье». Не удержавшись, я подскочила к ней, порывисто обняла и прошептала. «Спасибо, ты самая лучшая сестра на свете, даже не знаю, как тебя благодарить». Она замерла на мгновение, потом осторожно обняла меня и, усмехнувшись, ответила. «Вспомни обо мне, когда будешь называть свою первую дочку». «Фелиция», — ахнула я, отстраняясь. «Вот именно, Адель, вот именно», — подмигнула сестра и рассмеялась. Старшая целительница, увидев меня, удивилась. «А где твоя кузина?» Обычно именно Фелиция первая сдавала все задания. «Скоро подойдет», — вручая записи, сообщила я. «Хм». Женщина внимательно изучила бумаги, задала мне пару уточняющих вопросов, явно проверяя, сама я написала или мне подсказывала кузина. «Да, все верно», — одобрительно кивнула она. «Вы меня удивили, Тонья. Быстро, качественно, интересно. Кроме того, ваши варианты нестандартные, довольно любопытны. Зачет ваш, можете быть свободны». «Спасибо». Вернувшись в раздевалку, я быстро переоделась, пригладила перед небольшим зеркалом, что висело на стене, рыжие волосы, которые опять торчали в разные стороны. Сложно описать эмоции, которые накрывали меня с головой. Мне было страшно и радостно, волнительно и тревожно. Я ждала этой встречи и боялась. А еще понимала, что не могу больше жить по-прежнему. Фелиция была права. Так продолжаться не может. Надо перестать бояться собственной тени и жить будущим, забыв о прошлом. С этими мыслями я покинула лечебницу и отправилась в гостиницу, чтобы открыть Райду Аферу правду о себе и о том, кто именно спас его прошлым летом. И будь что будет. Я готова была лицом к лицу встретиться со своей судьбой.